Глава 25. Вышли люди, выкатились и шпики, мелькавшие среди них. Каждому подозрительному человеку были представлены по одному, а то и по два шпика, как защитники в футболе. Те же, кому не достался никто определенно подозрительный, слонялись в толпе, переходя от одной группки к другой, прислушиваясь к разговорам вполголоса, а иногда и сами разговаривали, вызывая собеседника на откровенность. Среди высыпавших на улицу оказались и два мыслителя. Они стояли молча, переглядываясь друг с другом, как бы переговариваясь глазами. — Ну, что вы на это скажете? — как бы спрашивал глазами первый мыслитель. — Колоссальный спектакль, — взглядом отвечал второй. У них не было разногласий. Оба они помнили слухи, согласно которым капитан Миляга погиб по дурацкой ошибке, и знали, что слухи бывают гораздо правдивее официальных известий, за исключением тех слухов, которые неофициально официальными учреждениями распускаются. И, переглядываясь, пришли к общему выводу, что церемония похорон придумана для того, чтобы отвлечь внимание населения от положения на фронте и нехватки продуктов питания. Они переглядывались между собой, когда к ним подкатил шпик, на лице которого было написано, что он шпик, и спросил, кого хоронят. Первый мыслитель не растерялся и быстро ответил, что хоронят народного героя капитана Милягу. — А что, хороший был человек? — спросил шпик. — Кристальный, — твердо отвечал первый мыслитель. — Что значит кристальный? — выразил сомнение шпик. — У каждого человека бывают какие-то недостатки. Тут вмешался второй мыслитель и объяснил подошедшему, что недостатки бывают большие, малые, а бывают и вовсе ничтожные. — Совершенно справедливо, — подтвердил первый мыслитель. — А когда у человека с ничтожными недостатками есть и огромные достоинства, которыми, например, обладал покойный, то тогда недостатки эти и вовсе бывают не видны совершенно. — Во всяком случае, не нам судить, — поддержал второй мыслитель. И тут же добавил, что безвременная гибель капитана Миляги — огромная потеря для всех. Он не уточнил, однако, для кого всех. Для всех жителей района, области, союза или вообще для всего человечества. — Огромная и невосполнимая потеря, — добавил первый мыслитель, сделав печальное лицо и склоняя голову как бы перед памятью героя. — Однако я полагаю, я верю, — пошел дальше второй мыслитель, — что враги просчитались. Миляга погиб, но на его место встанут новые бойцы. — Сотни новых, — быстро сказал первый. — Тысячи, — поправил второй. Шпик тихо отошел, тем самым признав свое поражение.